Глава пятая. «Да хоть всех четверых!» Паучиха хлопнула чашкой об стол, словно это не чай, а текила. «Только объясни, какого хрена произошло?» У капризы нашлась целая россыпь разноцветных шариков с эликсирами. Теофилия с любопытством катала их по столу и явно видела в первый раз. «Выносливость повышает оранжевая», — сказал я. «Смотри, сколько у нее осталось. Больше десятка. Она бы еще полчаса тебя гонять могла». Теофилия фыркнула, но спорить не стала. «Откуда эта дрянь?» Паучиха ткнула в один из шариков острым ноготком. «Оттуда же, откуда и убийца», — ответил я. «Подгон от нашего друга Шила». Теофилия и ее помощницы переглянулись. «Оставим эту куртуазную игру в слова», — сказала паучиха. «Что ты собираешься с ним делать?» Она наклонилась ко мне, разом растеряв вальяжность и с любопытством посмотрела в глаза. Я выразительно кивнул в сторону Камы. «Не волнуйся, я ей доверяю как себе», — улыбнулась Теофилия. «Это мой агент». «Вы что, в реале знакомы?» «Я же не дура, чтобы лезть сюда в одиночку». Жрица оглянулась, словно позируя для камер наблюдения. «Кстати, правилами это не запрещается». «Запрещаются имущественные отношения и договоренности, связанные с игровыми моментами», — вспомнил я. «Так я ее уволила за день до теста». Теофилия и Кама засмеялись. «Все чисто». «А ты с темы не соскакивай. Какие у тебя планы насчет нашего дорогого союзничка? Не забывай, меня это тоже касается». «А чему удивляться? Я сам пошел на тест с лучшим другом, Симбой. Ланс привел всю команду. София — агента, саму Софию — Анна. Можно только гадать, сколько народу притащил сюда Шила. Вряд ли осторожный Модест полез бы в новое дело без страховки. И вопросы сейчас паучиха задает правильные». Она сама допрашивала Кислого и слышала имя того, кто организовал наезд на моих родителей. А поскольку до этого участвовала в нашей встрече в Верхах, то знала, что Слонимский и есть Шила. «Ему не нужен союз», — ответил я. «Он хочет, чтобы никто не мешал его делишкам. Для этого и принял предложение с самого начала, а потом решил всех прогнуть под себя. Не забывай, что опыта в таких делах у него точно больше нашего. Серьезный бизнес в реальном мире с чистыми руками не построишь». «Ха, как будто я этого не знаю», — фыркнула София. «Ты, Таргитай, во всем этом замесе, наверное, самый невинный». «Тогда понимаешь, с кем мы имеем дело», — продолжил я, проигнорировав намек. «Поскольку в реальности достать меня не получилось, Шил решил столкнуть нас лбами здесь. Смотри, как удобно. Или ты скормишь меня, Лолс, или я перебью тут всех и стану врагом паучьему клану. И тогда люди Шептуна придут вам на помощь и дадут волшебные пилюльки. А про запас есть еще каприза и ассасин, которого она притащила в тронный зал. Ты отправляешься на корм паучкам, а новая королева присягает на верность клану Шептуна». Шила предусмотрел все, кроме дружбы Софии и Анны. И ведь на нашей совместной встрече они это не показывали. Скорее наоборот, вели себя как посторонние. «И что? Мы будем воевать?» Теофилия подчеркнула это «мы», показав, что готова поддержать меня. «Формально у меня есть казус Белли, этот тихушник Проса». Шила открестится от него, и от капризы тоже. Скажет, что это их личная инициатива, и бросит их тебе как подачку. «Тогда что, сидеть на жопе ровно? Я тебе что, терпила?» «Не будь такой кровожадной, фике». Я встал рядом с ней и погладил ладонью по щеке. Та моментально сбавила воинственный тон и потерлась о пальцы, словно кошка. «Для нас это крупный зверь. Надо обложить его по всем правилам охоты». «Меня возбуждают твои слова», — промурлыкала Теофилия. «Когда ты так говоришь, в тебе проглядывает что-то первобытное. Я правда начинаю верить, что ты уделаешь этого урода Модеста. Обожаю смотреть, как дерутся мужчины. Вот бы...» «Ты обещала мне Гильгамеша». Я чмокнул жрицу в нос и отступил на шаг. «Извращуга!» — зарычала Теофилия. «Думать в такой момент о каком-то мужике! Кама, приведи это животное!» «И останься потом за дверью», — добавил я. «Чем меньше знаешь, тем крепче спишь». «Какой ты властный!» — томно проговорила Теофилия, но я видел, что она стебется. «Выполняй приказ, Кама. Этот мужчина зря говорить не будет». Гильгамеш вошел, испуганно оглядываясь. Так близко к вершине клановой власти ему бывать не приходилось. Маску с него так и не сняли, то ли забыли, то ли не положено было. «Сидеть, животное!» — бросила Теофилия. Гильгамеш бухнулся на колени и попытался поцеловать ей ногу. Верховная паучиха брезгливо отодвинулась, не позволив этого сделать. «Что его ждет?» — спросил я, не глядя на паучью зверушку. «Сначала величайшая честь накормить собой детей Лолс», — пафосно сказала Теофилия. «А затем за измену наказание одно — пинком под зад». Гильгамеша затрясло, причем после слов об изгнании больше, чем о жертве. «Хочешь остаться в клане?» — спросил я. «Да», — неожиданно пробасил Гильгамеш. «Божественно! Он не шутит! Это возможно?» «Подберут тебе новую госпожу», — продолжал я елейным тоном. «Будешь ее любить, пятки ей целовать». Гильгамеш с надеждой взглянул на Теофилию, так кивнула. «Тогда слушай меня. Завтра ты вернешься к своим рабским житейским радостям, а сегодня поступишь так». «Думаешь, Шила теперь выпустит тебя из города?» Мы стояли с Теофилией в саду возле особняка. Я пытался попрощаться. Она меня не отпускала. «Меня не так легко остановить». «Знаю, знаю. Ты крутой и непобедимый», — паучиха засмеялась. «Вечно Анхен достается лучшее. Это нечестно. Я тебя первая застолбила». «С чего ты взяла?» Отчего-то смутился я. За последние дни отношения с женщинами я стал воспринимать через призму здорового цинизма. Но все, что касалось Анны, было для меня чем-то чистым, искренним. Не хотелось об этом ни с кем говорить, даже с ее близкой подругой. «Она бы не стала помогать тому, кто ей не интересен», — пояснила Теофилия. «Да она, в принципе, мужиков к себе не подпускает, не доверяет никому. Уже то, что она тебя в дом пустила, — ачивка легендарного уровня». «У нас деловые отношения», — ответил я. «Ой, да хотя бы сам себе не ври», — Теофилия поглядела на меня строго. «И смотри, обидишь ее? Вот только не надо», — оборвал я жрицу. «В печенках у меня уже сидите, защитнички. За собой следите». Теофилия снова рассмеялась. «Поэтому я тебя никуда и не отпущу, герой-одиночка». «Охрану приставишь?» «Лучше». Она позвала вездесущую Каму. «Доставь нашего друга к... Куда ты собираешься?» «К роще великого движа». Я с сомнением посмотрел на девушек. «Вы что, телепортацию освоили?» «К сожалению, нет, но вот домчать тебя с ветерком сможем. Кама у нас призыватель высокого уровня и творчески переосмыслила твою идею. Кама, покажи». Смуглянка махнул рукой, и на дорожке появился крупный паук. Приземистый и вытянутый, он неуловимо напоминал гоночный автомобиль. Кама уверенно уселась на широкую плоскую спинку, как на седло, и уперлась ногами в основание головы. Еще одно движение, и рядом с первым пауком появился второй. Кама сделала приглашающий жест, мол, просим занимать места согласно купленным билетам. «Я не умею управлять этой штукой». «Не нужно», — сказала Кама. «Я привязала второго к себе, он просто будет следовать за мной». С недоверием поглядывая на своего восьминогого коня, я уселся в седло. Спинка этой твари словно ортопедически подстраивалась под мою задницу. Осторожно потыкал ногами, вдруг попаду куда-нибудь в челюсть, и мне просто отхватят лодыжку, но обошлось. «Юху!» — весело завопила Теофилия. «Погнали!» Кама резко стартовала с места, и моя тварюшка ринулась за ней. Мы понеслись по улицам, набирая скорость и резко входя в повороты. Прохожие, матерясь, отпрыгивали от наших живых болидов и подолгу орали вслед. Нескольких мы, кажется, сбили, но на скорость это никак не повлияло. Паучки уверенно держались на дороге. Все колдобины и неровности булыжной мостовой проглатывались благодаря уникальной восьминогой подвеске. Верьте, я гонял на разном транспорте, но ничего подобного не встречал. Скорее, это было похоже на реальный картинг, в котором мне как-то раз повезло поучаствовать еще в младшей школе. Когда задница скользит над самой дорогой, а весь огромный мир с дикой скоростью несется тебе в лицо. Паук, словно привязанный, следовал за флагманом, и я начал осваиваться. Ноги уверенно стояли на выступах, словно специально для этого созданных на хитиновой башке. Я надавил правой, и мой маунт тут же вильнул налево, а затем, словно под действием гироскопа, вернулся обратно. Двигая то одной, то другой ногой, я стал закладывать небольшие виражи. Увидев это, Кама чуть притормозила и сравнялась со мной. «Наперегонки!» — крикнула она и ушла в отрыв. Недолго думая, я вдавил обе пятки в башку своему маунту. Паучок аж подпрыгнул на месте от усердия и заработал лапками вдвое быстрее. Я повис у Камы на хвосте, но обойти так и не смог. На ровных участках настигал вплотную, но повороты она проходила лучше, сказывался опыт. Наконец, мы вылетели за окраину города и уперлись в цветущий луг с узкой тропинкой. Кама плавно осадила своего коня и застыла, как вкопанная. Мне маневр дался сложнее. Я промчался мимо нее и потом развернулся обратно. «Дальше пешком», — сообщила наездница. «Паучки траву не любят». «Хочу себе такую зверюгу». Спрыгивая, я похлопал по спине маунта. «Без проблем», — усмехнулась Кама. «Переходи к нам. Будешь каждый день на таких кататься». «Примерив ошейник, для тебя мы сделаем исключение». Смуглая жрица подмигнула мне и умчалась, тут же затерявшись в лабиринте улиц. Ездовой паук постоял со мной еще пару секунд, посмотрел 8 умными зелеными глазами и растаял в воздухе, не оставив после себя и следа. Хищная роща гудела, словно в ней поселился пчелиный рой. Где-то внутри я ожидал увидеть снова беззаботных танцовщиц в пестрых одеждах. Вместо этого я пришел в тренировочный лагерь. Ланс развернулся вовсю. В черном пластинчатом доспехе, похожей на претерианского центуриона, он горделиво устроил мне экскурсию. На одной поляне Терекс гонял десяток новобранцев. Разноуровневые нубы увлеченно рубили разлапистые деревянные пни и лупили здоровенные мешки, подвешенные на ветвях. «И что, есть толк?» — удивился я. «Еще какой!» — кивнул Ланс. «У Терекса открылся навык «Сержант». Теперь он может передать любой свой навык ученикам во время тренировки. Правда, это происходит рандомно, иногда через пару минут, а порой требуется час. Но других вариантов нет. Тренировочный лагерь закрылся, а самому прокачать можно только божественное». Чуть дальше несколько движовок пересыпало в большие мешки запас коконов-шелкопрядов. В стороне, переминаясь ноги на ногу, их ждали Шуга и еще двое незнакомых мне бойцов. «Собираем ресурсы», — пояснил Ланс. «Надо же этих пацифистов к делу пристроить. Мир-то блядство сразу запретило. Недовольные свалили, но их немного было. А самых веселых, у которых к собирательству душа не лежит, мы в агитбригады отправляем». «Что?» — мне показалось, что я не расслышал. «А ты думаешь, народ сам сюда набежал?» — засмеялся Ланс. «Во все века в пехоту заманивали бухлом и девками, а у нас и то, и другое в избытке». «А ресы кому сдаете?» «Крафтеру, портному, движевцу». «Нет», — ответил Ланс. «Еще вчера, когда крафт появился, их всех клан Шептуна крышевать начал. Типа, чтоб не обижали. А потом добровольно-принудительно заставили вступить и обложили десятиной на общак. А других крафтеров знаешь?» «Есть еще кузнец», — задумался Ланс. «Сам я не видел, но слышал. Портной. Еще говорили про начертателя. Тот тату со статами делает. И алхимик. Но его шило у себя в храме держит. Даже на улицу не выпускает. Золотая клетка». Пройдя по лагерю, я насчитал 12 бойцов. Максимальный уровень не превышал 12-й, но для моих целей этого было достаточно. Еще 3 увела Анна. Она упорно зачищала дорогу в храм смерти. Рассказывая об этом, Ланс помрачнел. Видимо, уже выдержал с ней не один спор на эту тему. Минут через 15 моя леди смерть появилась из зарослей в сопровождении 2 до предела измотанных бойцов. «Ивар улетел», — бросила она Лансу. «Я говорила дать ему нормальные доспехи. Что за танк в тряпках?» «Где я тебе их возьму?» — огрызнулся Ланс. «С себя сниму или Терекса раздену? Знаешь, цены на них какие? С твоих крогеров лут дерьмовый. Лучше бы собирателей посла. Шуга уже с ног сбивается. Вот сам и паси». Мне стало стыдно. Я отдал уникальную пуху за ремонт, даже не думая о ее стоимости. А в клане, оказывается, каждую копейку считают. «Привет!» Я вклинился в их перепалку. «Вот, держи». Я вытащил из инвентаря ритуальный нож Танта и протянул Анне. Та отрицательно покачала головой. «Тебе он нужнее». «Почему ты так думаешь?» «Чувствую». «Ну-ка, давай отойдем». Вид Анны мне не понравился. Она была какой-то растерянной, время от времени замирала, словно прислушивалась к собственным мыслям. Я взял ее за руку и, несмотря на недовольство Ланса, которого перебили на полуслове, отвел в сторону. «То, что в храм смерти надо вернуться, ты тоже чувствуешь?» «Угу», — как-то виновато кивнула Анна. «Я не могу это объяснить. Какое-то странное состояние. Здесь мне неуютно. Закрываю глаза и слышу, как шумит водопад. Он зовет меня. Мне плохо здесь. Мне больно». Где-то внутри я понимал логику происходящего. Нельзя стать богиней и продолжать бегать, словно обычный игрок. Этот статус непременно накладывает обязательства. Просто до сих пор мы не знали, какие. Жаль, что я так мало расспросил Вениамина Звягина. Он бы точно мог рассказать и про зов, и про то, как стоит вести себя Богу. И Великий Движ, и Лолс находились рядом со своими храмами. Про Шептуна я не знаю, хотя его сторонники повсюду, его самого пока никто не видел. Может, это нормально для Бога? Столь могучее существо не должно не иметь ограничений. Значит, Анну тянет в храм не случайно, и разгадка того, как прокачивать божество, как раз в этом. «А как ты сам попал внутрь?» — спросила Анна. «Я же рассказывал. Божественный навык — ритуальное самоубийство. А потом?» «Потом я принес тебе жертву, Сибиллу. Алтарь ожил, и тебя перенесло к нему». «Тарк», — Анна вцепилась в мою руку. «Ты не понимаешь. Мне очень нужно снова туда. Прямо сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Слышишь меня? Сейчас!» Она уже кричала. На нас оборачивались. Ланс захотел подойти, я жестом остановил его. Зрачки Анны были расширены, ее трясло, как наркоманку в ломке. До этого она держалась только на одном самоконтроле, но сейчас, получив надежду, совсем сдала. Что я мог для нее сделать? Провести снова ритуальное самоубийство? И кого приносить в жертву в самом храме? Да и перенесет ли Анну после следующего жертвоприношения? Ведь в прошлый раз я оживил алтарь. Что же ее будет после каждой жертвы забрасывать? «Андрей!» Анна наплевала уже на любую осторожность. «Я редко о чем-то прошу. Так вот сейчас я умоляю, помоги мне, сделай хоть что-нибудь!» Она словно надломилась и упала передо мной на колени. Не было сил смотреть на то, как она мучается. «Иди ко мне». Я поднял ее, обнял и притянул к себе. Ее щеки были влажными, она плакала. Нашел губами ее губы. Так мы поцеловались первый раз в игре. Ее плечи вздрагивали. Я целовал ее и чувствовал ее боль. Она прижималась ко мне в полном и безотчетном доверии. Удар! Я почувствовал, как ее тело обмякло, когда нож Танта вошел сзади под лопатку.